Глава 32. Передо мной, скорчившись на полу, сидел Кнас и сверлил меня испуганным и одновременно ненавидящим взглядом. Его темные глаза, окруженные глубокими тенями, метались, словно у загнанного зверя. Смуглое лицо, обычно ухоженное, теперь было покрыто щетиной и грязью. Одежда была порвана, тут и там торчали обрывки ткани, свидетельствующие о поспешном бегстве. «Кнас!» – ошарашенно пробормотал я, не веря своим глазам. «Что ты здесь делаешь? Где Мариана?» Он молчал, сжав челюсти так, что на скулах проступили желваки. Его руки дрожали, но взгляд оставался дерзким, несмотря на явный страх. Из-за моей спины плавно вышла Ольга Анваровна. Ее фигура, стройная и грациозная, казалась призрачной в полумраке хижины. Шамширы в ее руках отражали скудный свет, отбрасывая отблески на стены хижины. Ее одежда, несмотря на походные условия и недавний скоротечный бой с развитым зараженным, оставалась безупречно чистой, а высокие сапоги блестели так, словно графиня начистила их прямо перед выходом из БМП. «Ну, отвечайте, голубчик, где ваша жена?» – холодно спросила она, приближаясь к Назу. Ее голос, мягкий, но требовательный, звучал как шелест стальных крыльев. Аня появилась рядом со мной, ее глаза сверкали от нетерпения. Темные волосы девушки были собраны в хвост, а на поясе покачивались ножи. Она сжимала в руках вал и была готова в любой момент пустить его в ход. Кнас отвел взгляд. Губы его дрожали. «Я не знаю», – прошептал он заметным акцентом. «Она ушла, бросила меня здесь. Бросила. Без оружия и на сломанной машине». «Она что-нибудь сказала?» – задал вопрос я, убирая нодевый меч за спину. Внутри закипал гнев. Все это время мы гнались за призраком, а нашли лишь этого труса. «Бросила и сказала, что я, как любовник, не дотягиваю до тебя, шакал!» Кнас попытался на меня броситься с кулаками, но его опередила Аня, приставившая к его виску ствол вала. «Свяжите его!» – коротко бросила Ольга, не сводя глаз с бывшего завхоза замка. «С удовольствием!» – усмехнулась Аня, доставая из рюкзака прочную веревку. Мы быстро примотали Кназа к массивному деревянному столу, стоявшему посреди комнаты. Его попытки сопротивляться были жалкими. Все, что оказалось в его силах, это лишь бормотать ругательство на своем языке. Ольга тем временем открыла свою изящную косметичку, вытащив оттуда набор инструментов. На блестящих поверхностях ножей и скальпелей заиграли блики. Аня, закончив вязать Кназа, подняла бровь, заметив содержимое. «Косметичка?» – усмехнулась она. Ольга бросила на нее мимолетный взгляд. Уголки ее губ дрогнули в едва заметной улыбке. «Вещи не всегда то, чем кажутся, дорогуша. Стандартная косметика в улье бесполезна, да и не нужна, если ты не бордельная девка», — ответила она загадочно. Я невольно поежился, как наяву увидев предыдущий допрос с ее участием. Воспоминания о том, как она хладнокровно пытала халву, все еще вызывали у меня отвращение. «Ольга», — начал я осторожно, — «может, есть другой способ? Он и так напуган». Она посмотрела на меня своими серыми глазами, в которых считалось... «Усталость?» «Орк, дорогой, мы не можем позволить тебе роскошь сострадания», — произнесла она мягко, но твердо. «Время наш враг. Нам нужно знать, где Марианна и Слеза Солнца». Кнас дернулся, его глаза забегали. «Я ничего не скажу», — выкрикнул он. Страх и ярость смешались в его голосе. Ольга не обратила внимания на его слова. Она выбрала тонкий нож с изящной резьбой на рукояти и приблизилась к нему. «Начнем с простого. Где она?» — сказала она, проводя лезвием по его щеке. Капля крови появилась на месте надреза, скатываясь по его коже. Я отвернулся, чувствуя, как внутри все сжимается. Не хотелось снова проходить через это, но понимание важности нашей миссии перевешивало. Аня, заметив мое состояние, подошла ближе. «Орк, ты же знаешь, что так нужно», — прошептала она. «Он предатель. Из-за него погибло столько наших. И щегол. Ты обещал, что мы отомстим. Сейчас самый удобный момент для этого. И мы, к тому же, делаем важное дело». «Знаю», — хрипло ответил я, стараясь подавить эмоции. «Просто...» «Орк», — окликнула меня графиня. «Подлечи этого голубчика». Подойдя к Назу, положил ему руку на лоб. Мой знахарский дар сам по себе был своеобразной пыткой, даже когда я использовал его, чтобы просто поддержать жизненные силы. Как бы ни было мне противно, но нам нужна информация о том, куда направилась Мариана. Дать ее нам сейчас может только Кнас. И уж если Ольга решила идти до конца, то и я пойду. Я, по крайней мере, хотя бы смогу сделать так, чтобы Кнас не умер раньше времени, оставив нас без ответов на вопросы. «Говори, Кнас!» – тихо сказал я. «Так будет проще для всех нас!» Он взглянул на меня. Глаза его были полны ненависти. «Ты! Все из-за тебя, проклятый орк! Ты забрал ее у меня, шакал!» – прошипел он. Ольга приподняла бровь. «Ревность? Как это банально!» Она резко вонзила нож в его предплечье. Кнас вскрикнул, тело его напряглось от боли. Но он еще не знал, что это только прелюдия, и графиня просто дает ему шанс избежать настоящих мучений. «Где Марианна?» – повторила Ольга. «Она ушла!» – выкрикнул Кнас. «Бросила меня! Я не знаю, где она!» Ольга склонилась над ним. Ее лицо было близко к его. «Зачем ей слеза солнца?» Бывший завхоз застонал. Пот заструился по его лбу. «Я не знаю. Она говорила о силе, о том, что сможет изменить все. Часто выезжала на кластер 312». «312-й? Что там? Говори». «Там Мёльба, городишка». «Мёльба?» – переспросила Аня. Ее глаза сузились. «Что ей там было нужно? Там же нет ничего». «Не знаю. Мамой клянусь. Она ничего мне не говорила». Ольга задумчиво прищурилась. «Что она искала в Мёльба?» Кнас захныкал. Слезы текли по его щекам. «Она читала какую-то старую книгу. Говорила о пророчествах, реликтах серых, о центре Улья, о нудеум кластере». «Нулевой кластер?» – спросила Аня. Я, повернувшись к ней, ответил. «Нулевой или центральный кластер – миф, который друг другу старательно пересказывают рейдеры по барам. Считается, что он располагается в центре пекла. Говорят, что там полным-полно легких способов добычи спаранов, гороха и жемчуга. Также иммунные быстро развивают свои способности. Нет повседневного риска, полным-полно материальных благ. Есть ответы на все вопросы, способы связи с внешним миром. Там можно стать богом Улья и прочую ерунду. В общем, это местный аналог Эльдорадо. И добраться туда могут только самые высокоразвитые иммунные. Естественно, дорогу туда до сих пор никто не нашел». «Что за бред?» – фыркнула азиатка. «Вовсе не бред», – неожиданно отреагировала Ольга. «Уж поверьте мне, центральный кластер существует, в месте, что иногда называют сердцем пекла». И снова повернулась к Кназу. «Что это была за книга?» – холодно спросила она, проводя ножом по обнаженному животу пленного. Завхоз промолчал, обливаясь потом. На мгновение лицо Анваровны приобрело хищное выражение, и нож, буквально только что легко гладил кожу Кназа, вдруг оказался по самой рукоять, погружен в его живот. Ольга, чуть обнажив зубы в хищной улыбке, провернула клинок в ране. Прооравшись, залитый кровью пленный только и смог из себя выдавить. «Я не знаю! Книга была на латыни написана!» Я почувствовал, как его пульс учащается. Сердце билось слишком быстро, вот-вот не выдержит. Я усилил свой дар, стараясь стабилизировать состояние допрашиваемого. «Все», – спокойно произнесла Ольга, отступая. «Он больше ничего не скажет». Я взглянул на нее, почувствовав облегчение. «Тогда давайте». Но прежде чем я успел договорить, она молниеносно двинулась вперед, вонзив тонкий нож прямо в основание черепа Кназа. Его глаза расширились, тело дернулось, напряглось и опало.